пробормотал с гневом Бастиен, помогая итальянцу уложить полковника около костра и укрыть уцелевшими лохмотьями одежды и одеял. Через 5 минут Арман де Кергац спал крепким сном. Бастиен не спускал с него ласкового взгляда преданного пса, беспрестанно подбрасывая в костер хворост и наблюдая, чтобы ни одна искра или горячий уголь не отскочили на его уснувшего начальника. Капитан же сидел, опершись головой на руки. Глаза его были опущены в землю, а в голове вертелись тысячи смутных мыслей. Человек этот, в дружбу которого полковник слепо верил, имел множество пороков. Алчный и злопамятный, он был со всеми вкрадчив и уступчив. Выслужившись из рядовых, он сумел сойтись с богатыми и титулованными офицерами французской армии и, не имея ни гроша за душой, приобрести товарищей миллионеров. Филиппоне достиг капитанского чина во время войны, когда смерть косила офицеров благодаря скорее обстоятельствам, чем личной храбрости. Он участвовал во многих сражениях, но ни разу не отличился каким-нибудь подвигом. Может быть, он и не был трусом, но не обладал и отважной смелостью. Филиппоне и полковник Арман были уже 15 лет друзьями. 3 года тому назад, будучи оба капитанами, они познакомились в Париже с Еленой Дюран, дочерью поставщика армии, прелестной молодой девушкой, и оба влюбились в нее. Елена выбрала Армана. С этого дня Филиппоне затаил в себе страшную, беспощадную ненависть к своему другу, на которую способно только сердце южанина. Ненависть, сдержанную и безмолвную, скрывавшуюся под личиной дружбы, но которая должна была разразиться при первом удобном случае. Много раз он прицеливался в дыму сражений в полковника, но каждый раз колебался, придумывая более жестокое мщение, чем такое убийство. Итальянец дождался, наконец, этой мести и хладнокровно обдумывал ее в то время, как полковник спал под внимательным надзором Бастиена. «Глупец», — подумал Филиппоне, бросая время от времени мрачный взгляд на уснувшего офицера. «Глупец! Он отдает мне, бедняку, свои деньги и жену, которая меня отвергла. Трудно было бы красноречивее произнести свой смертный приговор». Взгляд капитана остановился на минуту на Бастиене. «Этот человек стесняет меня», — думал он, — «тем хуже для него». Филиппоне встал и подошел к своей лошади. «Что вы делаете, капитан?» — спросил гусар. «Хочу осмотреть свои пистолеты». «А», — сказал Бастиен. «С этим чертовским снегом», — продолжал спокойно капитан, «нет ничего удивительного, если замки отсырели. А в случае нападения казаков...» С этими словами Филиппоне вытащил из чушки один пистолет и небрежно взвел курок. Бастиен смотрел на него спокойно, без всякого недоверия. «Порох сух, кремень в хорошем состоянии. Теперь посмотрим другой». Он взял другой пистолет и также внимательно осмотрел его. «А знаешь...» — сказал он вдруг, взглянув на гусара. «Я когда-то владел с удивительным искусством этим оружием». «Очень может быть, капитан». «На дуэли!» — спокойно продолжал Филиппоне. «Я целился на расстоянии 30 шагов в сердце противника и всегда убивал его». «А!» — рассеянно прошептал Бастиен, всецело поглощенный своими обязанностями ночного сторожа. «Больше того», — продолжал капитан, — «я несколько раз держал пари, что прострелю правый или левый глаз своему противнику и всегда попадал в цель. Но видишь ли, Бастиен, лучше всего метить в сердце, тут мгновенная смерть». И капитан опустил дуло пистолета. «Что вы делаете?» — вскричал Бастиен, отскочив назад. «Целю в сердце», — холодно отвечал Филиппоне, —